Хорошо. Миссис Бентон, из Санта-Барбары вы уехали в автомобиле? Да. Вместе с овчаркой? Да. Овчаркой по кличке Принц? Да. Овчаркой, убитой одновременно с мистером Форбсом? Да, взвизгнула Тельма. Принц отдал жизнь, защищая хозяина. Перри Мейсон согласно кивнул. И эта овчарка приехала с вами в автомобиле? Да. Овчарка признавала миссис Картрайт? Да, после нашего отъезда из Санта-Барбары принц очень привязался к новой хозяйке. Раньше овчарка жила в семье Форбса? Совершенно верно. Вы видели овчарку в их доме? Да. И принц благоволил к миссис Форбс? Безусловно. Овчарка привязалась и к вам? Да, принц отличался дружелюбным характером. Понятно. И овчарка выла в ночь на 16 октября сего года? Нет. Вы слышали, как она выла? Она не выла. Разве вам не известно, что в ту ночь овчарка выбежала из дома и выла около гаражной пристройки? Она не выла, упорствовала Тельма Бентон. Вы опознали записку, оставленную Паулой Картрайт мистеру Форбсу, в которой та сообщала о решении вернуться к мужу. Мейсон неожиданно изменил тему. Да. Миссис Картрайт перенесла грипп? Да. И выздоравливала? Да. И в отсутствие мистера Форбса внезапно вызвала такси? Когда благодаря вам и Артуру Картрайту, — ледяным голосом ответила свидетельница, — мистера Форбса вызвали по ложному обвинению в прокуратуру, женщина убежала с Картрайтом. То есть она убежала с законным мужем? Она покинула мистера Форбса, с которым прожила около года, — отрезала свидетельница. И оставила записку. Да. Вы узнали почерк миссис Картрайт? Да. Вы видели какие-нибудь бумаги, написанные миссис Картрайт до отъезда из Санта-Барбары? Да. Мейсон взял со стола исписанный листок. Я показываю вам письмо, написанное миссис Картрайт в Санта-Барбаре. Скажите, пожалуйста, записка написана той же рукой? Нет, после короткой паузы ответила свидетельница и тут же добавила. Уехав из Санта-Барбары, миссис Картрайт изменила почерк. Она не хотела, чтобы ее случайно узнали. Понятно. Теперь я показываю вам письмо, написанное обвиняемой, миссис Форбс. Записка, оставленная миссис Картрайт, написано этим почерком? Конечно, нет. Могу я попросить вас написать несколько слов, чтобы сравнить ваш почерк с почерком автора записки? Тельма Бентон взглянула на прокурора. «Я протестую!» — воскликнул тот, вскочив на ноги. Мейсон покачал головой. «Я попросил свидетельницу опознать почерк миссис Картрайт. Я имею право показать ей документы, написанные другими людьми, и попросить сравнить их с запиской миссис Картрайт. Не понимаю, почему я должен делать исключение для свидетельницы». «Думаю, что вы правы», — согласился судья Маркхэм. «Протест отклоняется».